Паром миновал Форт Гордж, проплыл мимо почтового перегона между островами Даймондс и Пикс, оставил справа Пампкин Ноб, потом миновал Лонг-Айленд, перед тем, как обогнуть Большой Чебек и направиться к Лакси-Саунду, выписывая зигзаги между Банкс и Стейв, Бейтс и Министериал, мелкими островками, которые разбросаны по всему заливу. Их было так много, что когда-то их окрестили календарными островами, потому что были уверены, что их 365. На горизонте медленно стал вырисовываться большой остров, который немного поднимался к середине и весь порос лесом. Белая свеча смотровой башни венчала самую высокую точку. Маленький автоматический маяк виднелся на его северо-восточной оконечности. Остров Дач, хотя Мэйси почему-то предпочитала старое название — убежище. Интересно, думала она, почему убежище осталось под юрисдикцией Портленда? Ведь, скажем, Лонг-Айленд, который был гораздо ближе к берегу, относился уже к ведению шерифа округа Кумберленд. Убежище, однако, было гораздо дальше, даже дальше Жемчужного острова. Бэрон пожал плечами, когда она спросила его об этом. «Это давняя история», — сказал он. «Она связана с первыми поселенцами и с теми, кто последовал за ними. Это связано и с семьей Дюпре. Они были очень богатыми и основали множество фондов для развития Портленда, особенно после пожара в 1866 году. Деньги уже давно потрачены, но связи сохранились. Люди на острове проголосовали за то, чтобы остаться под юрисдикцией Портленда. Они платят налоги в городскую казну. А с тех пор, как Джо Меланхолия принял на себя роль мученика и ангела-хранителя и делает там намного больше того, за что ему платят очень скромное, кстати, жалование, все это обходится городу совсем недорого». Мэйси уже заметила черно-белый эксплорер, припаркованный возле навеса для пассажиров. Медленно встающее солнце отражалось в его ветровом стекле. Великан ждал. Паром причалил, и Мэйси забросила рюкзак на спину. Эрин Харрис была первой на высадке. Ее брат ждал свои запчасти возле красного доджа. Девушка заметила семейное сходство, поскольку оба они были неприятными на вид, и сестра не меньше брата походила на мужчину. Он бросил взгляд на Мэйси, вспомнив, что именно она когда-то утихомиривала его сестру, но в этом взгляде не читалось никакой враждебности. Да и к тому же девчонка-полицейская побила его сестру, а к сестре своей Харрис не питал очень теплых чувств. Мэйси заметила двух полицейских, Баркера и Локвуда, и перебросила с ними парочкой слов приветствия. Они пожелали ей удачи, она поблагодарила их и направилась к эксплореру. Дверца машины открылась, из нее вылез мужчина. Первой ее мыслью было, как ему вообще удалось забраться во внедорожник. Сама огромная машина показалась ей похожей на гигантского темного жука, пока хозяин не выбрался из нее. Теперь он возвышался над машиной на 60 сантиметров или больше. Его глаз не было видно за стеклами темных очков. Великан протянул ей руку размером с лопату. «Джо Дюпре», — представился он. Девушка позволила своей руке быстро нырнуть в его ладонь. «Шэрон Мэйси». Она высвободила свою руку. «Кладите свои вещи назад. Хотите совершить экскурсию?» «Конечно. Мы будем останавливаться, чтобы я могла сделать снимки». Он рассмеялся. Его смех звучал так, как могут греметь тектонические пласты, сталкиваясь друг с другом под землей. «Думаю, вы можете спокойно оставить свой фотоаппарат в сумке». Они развернулись, потом направились по короткой дороге, которая вела от пристани к центральной части острова. Дюпре свернул влево. «Вы всегда встречаете паром?» «Стараюсь. Это гораздо важнее летом, чем зимой. У нас здесь очень много народа в июле и августе. Я, разумеется, пошутил насчет фотоаппарата. Это место просто прекрасно летом. Здесь есть несколько очень дорогих летних домиков, разбросанных по острову. Знаете Ментала? Это парень, который руководит компьютерной компанией Fable. У него здесь есть дом. Управляющая Бику Уорнер, некая Сандра Морган, владеет коттеджем за пляжной бухточкой. Есть и еще пара-тройка таких же. Они просто взбесятся, если кто-нибудь залезет в их дома». Дюпре подъехал к административному зданию из красного кирпича. «Мы начнем отсюда. Два раза в неделю во второй половине дня сюда приезжает врач с материка. И док Брюдер все еще принимает здесь, хотя официально он уже на пенсии. Но мы первые, к кому здесь обращаются. Мы здесь и пожарные, и егеря, и школьная охрана, и даже собачники. Он вышел из эксплорера. Мэйси последовала за ним. Дверь гаража откатилась в сторону, открыв для обозрения четыре машины, стоящие внутри. «Мэткур 14», — сказал Дюпре, показывая на машину скорой помощи за дверью. «Если поступает срочный вызов, мы выезжаем на ней. Делаем все возможное, чтобы пациент чувствовал себя удобно. Потом подвозим его к причалу или, в случаях действительно не терпящих отлагательства, направляемся на поле для игры в бейсбол, чтобы оттуда больного могли забрать вертолетом». Он подошел к красным пожарным машинам и указал на первую. «Это Engine 14. Мы используем ее преимущественно для того, чтобы качать воду. Дальше Ladder 14. Машина для начала тушения. Ее мы берем на пожары, пока ждем, когда соберутся местные волонтеры. Тут небольшой автомобиль в углу, танк 14. В сущности, это просто большая бочка на колесах. Мы выезжаем на нем в такие места на острове, где нет пожарных гидрантов». «И много здесь таких?» «Да, так, несколько». Это было сказано таким тоном, что Мэйси стало понятно, что, по крайней мере, на половине острова нет никаких гидрантов. А Дюпре уже шел к зданию полицейского участка. Там их ждал большой зал со столом и двумя стульями, несколько книг и журналов лежали на столе. Слева был переговорный пульт, радиокомпьютер, доска с приколотыми к ней записками, напоминаниями и заметками. Большая карта острова занимала всю стену. «У нас есть секретарь?» «Не. Все звонки 911 поступают на пульт диспетчера в Портленде. Но большинство людей просто звонят сюда. Бумажную работу, заполнение всяких бумажек мы делаем сами». Напротив приемной располагалась вторая комната, где стоял запасной генератор на случай перебоев, разные детали оборудования и шкафчик на замке, в котором оказалось только одно охотничье ружье. «И это все оружие?» — удивилась Мэйси. «У нас не так много звонков по поводу нападений», — пожал плечами Дюпре. «На прошлой неделе мне пришлось воспользоваться им, чтобы убить бешеного енота. Я так давно не стрелял из него, что испытываю благодарность за то, что оно не взорвалось от выстрела и не повредило мне лицо». Мэйси взяла в руки помповое ружье «Мосберг» и заметила, что его недавно почистили. «Оно выглядит не так уж плохо», — улыбнулась она. «Я очень хорошо прочистил его день или два назад», — ответил Дюпре. Она взглянула на великана, встревоженная его тоном. «Зачем? Что-то случилось?» «Ничего», — сказал он. «Но никогда не знаешь...» Он не улыбался. «Да, конечно», — ответила она. Наверху в зоне отдыха располагались раскладной диван, телевизор, несколько стульев, небольшой уголок с кухней и ванная с душевой кабинкой и туалетом. «А что, камер нет?» — удивилась девушка. «Нет. Если мы арестовываем кого-то, то сразу звоним в Портленд. Они присылают катер и забирают человека. А до того у нас тут есть два стальных кольца в зале. Мне пришлось воспользоваться ими лишь несколько раз за много лет». «У нас только одна патрульная машина?» «Раньше пользовались еще одной, но она сломалась. Я живу в 200 метрах отсюда и всегда могу поехать на собственном джипе, если понадобится дополнительный транспорт. Пойдем, я возьму тебе чашку кофе и представлю некоторым людям». Следуя за ним, Мэйси потирала пальцы рук друг от друга, чувствуя, что на коже осталась смазка. Она не была полностью уверена, но, судя по запаху от ружья, из него стреляли совсем недавно, а не неделю назад. Кто-то тренировался.